Глава 42. «Ваше Величество, как вы себя чувствуете? Может, вам лучше передохнуть?» — обращается к королеве старшая фрейлина. Чопорная, уже немолодая женщина, с тщательно собранными в высокий пучок волосами, одетая в наглухо закрытое платье. У старшей фрейлины такое сосредоточенно серьезное выражение лица, что кажется, она совершенно не умеет улыбаться. В отличие от других, юных, щебечущих, всю дорогу расточающих улыбки фрейлин. От их нескончаемой, бессмысловой нагрузки болтовни я устаю уже после третьей минуты прогулки. Приглашение прогуляться по саду пришло от королевы Иссабель сразу после отбытия модистки, которая выжила из меня все соки. Я просто мечтала присесть и хотя бы 30 минут провести в тишине и покое, но не судьба. Рона передала приглашение, и пришлось, мысленно стеная, отправляться на встречу с женой короля и делать вид, что я наслаждаюсь не только прогулкой, но и компанией незнакомых девушек, буквально заглядывающих королеве в рот. «Я чувствую себя прекрасно, Фейна. Не стоит беспокоиться. Мы с леди Ариэллой посетим оранжерею, а вы оставайтесь в саду». Перечить ее величеству никто не смеет. Фрейлины остаются и провожают нас с королевой глазами. От одной из молоденьких фрейлин, кажется, ее зовут Флорейн, мне достается далекий от дружелюбия взгляд. Чем вызвано подобное поведение незнакомой мне леди, не знаю. Возможно, она дружила с Саларой, а может, дело в чем-то другом. Или в ком-то. Думать о том, что когда-то Кейн состоял с фрейлиной королевы в отношениях, не хочется, но такая вероятность есть. Стоит нам с королевой оказаться в оранжерее, мысли о странной неприязни молодой фрейлины покидают голову. Первую минуту я с интересом осматриваюсь. Я уже была тут в компании принца и Ланы, но менее впечатляющей оранжерея от этого не стала. «Ты любишь цветы, Ариэлла?» — обращается ко мне королева, останавливаясь и нежно проводя пальчиками по бархатным лепесткам желтого цветка. «Скорее да, чем нет», — отвечаю я. «Мне нравятся цветы, но огромной любви к ним я не испытываю. Оценить их красоту и приятный запах, разумеется, могу, но вот чтобы выращивать, ухаживать за цветами — это не ко мне». «А я люблю. Эту оранжерею Тео сделал специально для меня, зная о моей любви к цветам. Он хотел, чтобы я всегда могла приходить сюда и наслаждаться ими. Здесь есть почти все цветы, растущие в нашем мире. Чтобы собрать их, пришлось потратить много лет, но это того стоило. Каждый раз, когда я прихожу в оранжерею, во мне появляются новые силы. Мне кажется, цветы подпитывают меня. Тео смеется над этим, не верит, что цветы могут даровать силы. Но я верю. Это место — мой источник сил и вдохновения. Я часто прихожу сюда, когда хочу о чем-то подумать или когда меня что-то тревожит». «Вас сейчас что-то тревожит?» Когда королева замолкает, осторожно спрашиваю я. «Тревожит», — кивнув, подтверждает королева и замолкает. Она смотрит на цветок, но мыслями находится не здесь. Вижу по ее лицу. «Переживаете из-за беременности?» На мой вопрос женщина отвечает не сразу. Я даже думаю, что она не услышала вопроса, но ошибаюсь. «Вторая беременность дается мне сложнее, но в целом протекает хорошо. Причина беспокойства не в этом». «Тогда в чем?» Внимательно наблюдая за королевой, спрашиваю я. «Я беспокоюсь за Кейнера», замявшись и словно раздумывая, стоит ли говорить, произносит королева и переводит взгляд с цветка на меня. «Почему? Ему что-то угрожает?» Моментально напрягаюсь я. «Что ты знаешь о порождении хаоса, Ариэлла? тихо интересуется женщина. «А что я знаю? По сути, ничего. Так, в общих чертах». «Практически ничего. Знаю, что они есть, и что стражи борются с ними, когда тварям удается прорваться сквозь магическую завесу». Кивнув и принимая мой ответ, Ее Величество оглядывается и произносит. «Давай присядем. Разговор будет долгим». Как только мы усаживаемся на стоящую поблизости скамейку, находящуюся среди густой зелени, королева Исабель начинает рассказ. Достоверно неизвестно, откуда взялись порождения хаоса. В одних летописях говорится, что их появлением мы обязаны сумасшедшему некроманту, мечтавшему захватить власть. В других упоминается, что твари хаоса пришли к нам из другого мира, а в-третьих, что твари хаоса к нам направил сам бог смерти Дагрос, возжелавший уничтожить наш мир. Как было на самом деле, не ведает никто. Хотя лично я склоняюсь ко второму варианту. Мне кажется, твари хаоса пришли к нам извне, но пришли не сами, их призвали. Призвали? Но кто? Зачем? В голове не укладывалось, что кто-то добровольно мог призвать опасных тварей в свой мир. Этого я не знаю, и, возможно, я ошибаюсь, допуская и такой вариант. Когда я рассказала о своих подозрениях Тео, он не поверил в такую возможность. Поморщившись, признается королева. Почему? Уверена, обожающий жену король Теодор не просто так отмахнулся от ее подозрений. Вероятно, была причина, и следующие слова Ее Величества подтверждают мои мысли. Потому что если твари кто-то призвал, это значит, что ими можно управлять. А если это так, то твари уже давно прорвали бы завесу и расползлись по нашему миру, попутно уничтожая всех. К тому же, чтобы управлять порождениями хаоса, нужно обладать огромной, поистине огромной силой. А таких магов у нас нет. Вы не можете знать наверняка. Вдруг кто-то просто скрывает свою силу. Мне кажется, такое вполне вероятно. Невозможно ведь достоверно узнать, какой уровень магии у всех одаренных целого мира. Порождение хаоса тут уже очень много лет, Ариэлла. Если бы существовал маг с такой силой, умеющий управлять призванными тварями, он бы давно проявил себя. Зачем ему столько лет скрываться и выжидать? Не знаю. Вот и я не знаю. Поэтому и допускаю, что мои подозрения ошибочны. Хотя что-то не дает мне до конца это принять. Я чувствую, что за тварями хаоса кто-то стоит, но доказать не могу. И меня это злит. Но еще больше пугает. Я боюсь потерять своих сыновей, мужа. Кейнар — страж, и в случае прорыва он может пострадать первым. Поэтому тревога за него сильнее. Каждый раз, как он отправляется к завесе, я замираю в тревожном ожидании. Стоит представить, что Кейнар может погибнуть, как меня охватывает ледяной озноб. Невидимая рука страха сжимает сердце с такой силой, что перехватывает дыхание. Я не могу потерять Кейна. Нет, только не его. Если вы все же правы, и твари кто-то призвал, значит, должен быть способ отправить их обратно или хотя бы уничтожить. Борясь со страхом, пытаюсь найти выход. Если способ и есть, я о нем не знаю. Изучила столько информации, но даже упоминания не нашла о такой возможности. Лишь в одном древнем манускрипте упоминались высшие, обладающие магией света, способные уничтожить любое порождение хаоса и даже создание бога смерти. «Что за высшие?» — тут же хватаюсь я за соломинку. «Не знаю, информации о них нет. Скорее всего, она просто не сохранилась. Когда твари хаоса пришли в наш мир, началась война. И хоть нам удалось победить, многие древние библиотеки вместе с хранившимися в них рукописями были уничтожены. Я не знаю, кто такие высшие. Никто из тех, с кем я говорила, не знает. Если они когда-то и существовали, это было очень давно. Так давно, что об этом уже никто не помнит. Плохо. Только появилась робкая надежда и тут же растаяла. Разочарование заворочилось внутри. Меня стал заполнять страх, но я постаралась взять себя в руки. Не время поддаваться панике. Нужно искать выход. Он обязан быть. Не хочу верить в обратное, ведь это равносильно признанию, что рано или поздно я могу потерять мужа. Гарантий, что Кейнер всегда будет возвращаться ко мне целым и невредимым, нет. Я не хочу потерять Кейна, поэтому просто обязана что-то предпринять. Но как уничтожить тварей хаоса, о которых я ничего не знаю? Да из чего я взяла, что мне это по силам? С ними уже не один десяток лет борются сильнейшие маги и стражи. И все, что им удалось, — это создать завесу, заперев опасных созданий в непроходимых болотах. Если они не нашли способа навсегда избавить мир от порождения хаоса, то как удастся мне? Сомнений было много. Мысли с огромной скоростью метались в голове в поисках выхода. Но пока я его не находила. Ожидаемо. Все не может быть так просто. И все же моя ожившая интуиция кричала, что спасение где-то рядом. Оно есть, просто я пока его не вижу. Я могу попросить у вас книгу, в которой упоминаются высшие. Сама не знаю, почему мне так сильно захотелось взглянуть на эту книгу. Уверена, королева не раз ее перечитывала со всей тщательностью, изучив от корки до корки. И все же я желаю сама убедиться, что она ничего не упустила. Шансы найти что-то стоящее невелики, но я хочу попробовать. Лишним не будет. С чего-то ведь нужно начинать. «Конечно, я передам тебе книгу через слуг», — спокойно отвечает королева Исабель, все это время наблюдавшая за мной. «Возможно, я что-то упустила. Хотя, учитывая, сколько раз я перечитывала этот манускрипт в надежде найти подсказку, вероятность низка. И все же, если ты взглянешь на него, это лишним не будет». «Спасибо», — улыбнувшись, благодарю я. «Это тебе спасибо, Ариэлла. Спасибо, что выслушала. Мне нужно было с кем-то поделиться своими страхами. Теодор любит меня и учитывает мое мнение, но не в том, что касается завесы и порождения хаоса. А я не могу оставаться в стороне, зная, что мой мальчик каждый день рискует жизнью. Теперь, когда ваш брак с Кейном скреплен, я уверена, что он тебе не безразличен. И мне хочется думать, что его жизнь для тебя важна. Я права? Конечно. Я не хочу, чтобы Кейнер пострадал, искренне отвечаю я. А затем, с запинками, смущенно нахмурившись, уточняю. Вам Рона донесла о том, что мы с Кейном скрепили брак? Не сердись на нее, Ариэлла. Рона предана мне. Она связана со мной клятвой верности и просто не может утаить от меня важную информацию. Рона знает, что я очень переживала за ваши с Кейнером отношения. Поэтому, узнав, что ваши разногласия с мужем остались в прошлом, поспешила меня обрадовать. Этого стоило ожидать. Во дворце невозможно долго что-то утаивать. Тут полно доносчиков и шпионов. И все же я чувствую себя неуютно от того, что наша с Кейном личная жизнь стала достоянием общественности. «Я понимаю ваши мотивы», — после недолгого молчания вздыхаю я. «Понимаешь, но не одобряешь», — проницательно замечает королева. Не одобряю. Считаю, что наше отношение с Кейнером — личное. Это касается только нас. Не хочу тебя обидеть, Ариэлла, но ты не права. Кейнер — герцог, член королевской семьи, как и ты теперь. Ваши отношения, ваше поведение, манеры — все это касается нас. Меня, короля и даже Фреда. Если бы вы с Кейнером не смогли найти общий язык, страдали бы все мы. Если на каком-нибудь мероприятии ты поддашься эмоциям и поведешь себя несоответствующе этикету, это пойдет тенью на всю королевскую семью. Понимаешь, почему? Потому что я член королевской семьи и должна быть примером для других? Верно. То, что простительно простолюдину, непростительно тебе. Очень скоро нас ждет очередной бал. Бал дебютанток. Ты впервые появишься на нем в качестве герцогини. К тебе приковано внимание всего высшего света. Поэтому я предлагаю дополнительно позаниматься с учителем по этикету. Он подготовит тебя. Что думаешь? Согласна. Особо не раздумывая, отвечаю я. Уроки этикета точно не будут лишними. Хотя бы потому, что я не из этого мира и, в принципе, не разбираюсь в этикете. А теперь мне по статусу положено знать его в совершенстве. Замечательно. Я рада, что не ошиблась в тебе. Ты очень рассудительна и умна для своих лет. До сих пор не могу понять, как у графа Белфреда могла вырасти такая замечательная дочь. Поднявшись, говорит королева Исабель. Возможно, причина в том, что граф не особо занимался моим воспитанием. Ему не было до меня дела. Как можно безразличнее, отвечаю я и тоже встаю с козетки. Пусть лучше считает, что причина в безразличии графа к дочери, чем начнет подозревать, что Ариэлла Белфред и я — абсолютно разные девушки. Покинув оранжерею и прихватив по пути фрейлин, мы возвращаемся во дворец. Спустя полчаса в мои покои входит Рона и передает мне несколько древних, даже на вид, книг и пару столь же древних свитков.